Приветствуем всех из международного учебного центра нашей Академии Кабалы. Проводим сегодня очередной виртуальный урок. Вы знаете о том, что сейчас проходит подготовка к Конгрессу в Соединенных Штатах Америки и поездка нашей делегации во главе с Михаилом Лайтманом по Соединенным Штатам. Вот. И так получилось, что сегодня Михаил Лайтман не сможет провести урок, поэтому я постараюсь это сделать. Александр Козлов, преподаватель Международной Академии Кабалы, и рядом со мной Дарон Гольдин, мой товарищ, тоже преподаватель Международной Академии Кабалы. Вот, мы постараемся вместе провести этот урок, отвечать на ваши вопросы. Значит, коротко просто скажу о том, что следующий урок у нас обязательно будет из Америки. В это время будет происходить очень большой, интересный такой конгресс, где собирается большое количество наших студентов системы обучения на английском языке и на испанском языке, и на разных других языках, система ARIO Online, и наши студенты уже такие ветераны Академии. Урок будет вести Михаил Лайтман, и кто-то, кто сможет подключиться раньше, мы сразу предупреждаем, просим вас записать о том, что лучше будет вам включить ваши компьютеры на час раньше, урок будет идти 2 часа. Вот тот, кто это сможет сделать, кто не сможет, конечно, может так же, как обычно, час послушать вторую часть урока. В это же время будут проходить параллельно различные конгрессы, такие и в Европе, и в России, и на Украине, и в прибалтийских наших государствах, и в других местах. Вот те, кто хочет как-то физически поучаствовать в нашем таком объединении, то тоже может информацию всю получить на сайте Kabbala.info на всех языках. Мы вас приглашаем и виртуально участвовать, и физически, кто хочет непосредственно принять участие. Конечно, будет очень яркое такое действие, событие. И еще одна информация перед началом урока. 19-21 июня состоится конгресс, европейский конгресс большой в Берлине. И наши товарищи, оргкомитет, который готовит этот конгресс, и в Германии, и здесь, в Нейбарух, просили всех передать вам о том, что состоится этот конгресс в Берлине. Приглашаются все желающие. Вот сейчас вы видите его эмблему. И можете записаться также на нашем сайте на любых языках. Заходите на сайт Kabbala.info, и мы приглашаем всех принять участие также и в этом конгрессе. Ну, когда они пройдут, уже мы расскажем о тех конгрессах, которые будут позже происходить в других местах. Сегодня мы продолжаем с вами изучать статью «Мир в мире». Вы помните уже о том, что Михаил Лайтман прошел уже большую часть этой статьи. И потом мы договорились, что если он не сможет вести уроки, то мы будем повторять этот материал, поскольку он очень важный, актуальный. Этой теме посвящены практически все последние уроки Михаила Лайтмана, в том числе те, которые он дает из Соединенных Штатов Америки. Вот. И я надеюсь, что эта тема будет нами все более глубоко раскрываться. Вот мы просим вас нам помочь. Присылайте ваши вопросы прямо сейчас, не ждите, на КАП-ТВ. Там есть такое окошко, где можно задать вопрос. Пожалуйста, мы будем готовы вместе с вами искать ответы. Вот, а сейчас давайте перейдем к статье. Мы с вами уже, я проводил один урок, и вот Лев Фоловик, прошли несколько разделов этой статьи. Раздел «Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития». Мы с вами выяснили, что мы с вами находимся на определенном этапе развития. Вообще нашей цивилизации, нашей природы, развития человека. Вот, и поэтому, естественно, что мы оцениваем как положительные, так и отрицательные стороны. И автор этой статьи, Бааль Сулам, приглашает нас постоянно удерживать вот в своем внимании вот этот очень важный момент о том, что как бы из середины развития, с определенного этапа развития, на котором мы находимся, не стоит делать очень глубокие выводы о совершенстве мира, совершенстве творения, человека, поскольку мы пока раскрываем действительность в определенной только ее части и только из определенных наших свойств эгоистических, и развитие продолжается, поэтому нам очень важно узнать законы, по которым осуществляется это развитие. И зная всю программу развития, конечно, мы могли бы сделать очень совсем другие выводы по сравнению с теми, которые сейчас мы видим, и перед нами они как бы раскрываются. Следующий раздел мы уже с вами прошли, о несостоятельности исправителей мира. Вводится такой термин каббалистами «исправители мира», то есть это основное заблуждение нашего человечества и человека о том, что мир надо исправлять, о том, что он несовершенный, то, что природу надо покорять, то, что нужно вокруг себя стараться что-то изменить, значит, и в самой неживой природе, и в растительной, и в животной, и в человеческой, и в обществе. Вот, и человечество этим занято уже на протяжении тысяч лет, пытается изменить мир. Вот, так вот, как раз нам каббалисты говорят о том, что эта тема несостоятельная, то есть человек и человечество занимаются такой работой, ее можно назвать сизифов труд, а можно сказать, что это просто первоначальный этап нашего развития, когда основные усилия человек прикладывает на то, чтобы исправить мир вокруг себя. Вот. А каббалисты нам говорят, что если бы мы знали закон развития, то мы бы сконцентрировали свои усилия прежде всего на исправлении самого себя, и таким образом изменил себе мир вокруг нас, который мы воспринимаем. Вот эти разделы мы с вами уже прошли, и продолжаем раздел, который называется «Ускорение исправления природы». Давайте мы так договоримся. Я буду читать текст. По мере того, как будут поступать вопросы по теме, мы будем их рассматривать. Вот. Ну или, может быть, после того, как прочитаем одну главу, рассмотрим вопросы, которые поступят. И естественно, что можно задавать вопросы не только по этой теме, и по другим вопросам, которые вас интересуют, по тем темам, которые вы раньше изучали, сейчас изучаете в своих кампусах, в своих курсах, на курсах, где вы занимаетесь, в книжках читаете, смотрите уроки, записи или прямые. То есть мы постараемся вам помочь, естественно, ответить на те вопросы, которые у вас есть. Итак, раздел статьи называется «Ускорение исправления природы». Меня попросили переводчики читать медленно. Я напоминаю о том, что наш урок идет на 6 языках, и нас смотрит очень большое количество людей. Вот сейчас очень большой коллектив работает у нас по тому, чтобы этот урок было всем видно хорошо и слышно, чтобы он переводился. Вот, поэтому мы постараемся вот этим нашим коллективом дружно поработать, чтобы вы почувствовали результат такой совместный. Ну и еще раз я напомню о том, что когда мы читаем каббалистический текст, или когда вы слушаете урок, который ведет каббалист, то очень важно удерживать в памяти, во внимании в своем, не забывать об этом, что мы соприкасаемся с текстом, или мы соприкасаемся с источником каббалистическим, если это каббалист, то непосредственно он устно об этом говорит тоже, который дает нам возможность ощутить то, постараться ощутить то, что ощущает каббалист, то есть человек, который находится на высокой духовной степени развития. Вот, поэтому давайте постараемся в каждом слове, которое вы слышите, которое вы читаете вместе с нами, вы можете открыть текст, следить за текстом также, не упускать это, а помнить, что очень глубокий смысл вложен в эти слова, что они написаны с очень высокой духовной ступени Бальсуламом и также обработаны, подготовлены, чтобы нам немножко легче было разобраться, Михаэлем Лайтманом, каббалистом, действующим нашим руководителем Академии. Вот будем помнить о том, что у нас сейчас есть возможность соединиться в этом намерении, раскрыть те законы высшего мира, ту силу, которая нами управляет, цель собственного духовного подъема, постоянно помнить о том, что мы можем сейчас вот соединить свои усилия. Все те, кто находится совершенно в разных уголках Земли, слушают этот урок на разных языках, но в мысли мы концентрируемся в том, что у нас есть вот этот час для того, чтобы отбросить сейчас все, что нам мешает, телефоны выключить, другие какие-то приборы, там телевизор, если у кого-то работает или еще что-то, и мысли сконцентрировать именно на том, что у нас есть возможность объединиться в своих желаниях, в своем намерении раскрыть те законы, которые нами управляют, ту силу очень мощную, которая на нас действует и которую мы хотим раскрыть, соприкасаясь с каббалистическим текстом. Итак, ускорение исправления природы. Упомянутый закон развития, распространяющийся на всю действительность и гарантирующий возвращение всего злого к доброму и полезному, воздействует неотвратимо, не спрашивая мнения населяющих землю людей. Вместе с тем, природа дает человеку разум и власть и позволяет ему взять закон развития под свой контроль. Человек может ускорить процесс развития по своему желанию, свободно и совершенно, независимо от течения времени. То есть вот даже один абзац, он, конечно, говорит об очень многом. О том, что существует закон развития, который действует объективно, независимо от нас, казалось бы, полностью. Но с другой стороны, человек может ускорить процесс развития по своему желанию. Что же он может ускорить? Давайте постараемся выяснить это, изменить этот закон, или как-то изменить его воздействие на себя, изменить свою судьбу. То есть, что реально находится во власти человека? Очень важно в этом разобраться и выяснить там вместе. Я дальше читаю. Получается, что существует две власти, действующие в процессе развития. Власть небес, как ее каббалисты называют, или власть природы, мы можем ее называть, гарантирующая возвращение всего злого и приносящего вред к доброму и полезному. Однако в свое время, путем медленным и болезненным. При этом объект развития испытывает боль и ужасные страдания, находясь под катком развития, подминающим его под себя с невероятной жестокостью. Вы видите, какие каббалисты используют слова, такие яркие, доходчивые, чтобы мы почувствовали, какая же она власть небес, власть природы, которая гарантирует возвращение злого к доброму и хорошему. То есть практически все мы находимся под воздействием силы, которая нас рихтует, которая нас как-то на нас очень мощно воздействует. И при этом мы испытываем боль и страдания даже. И я думаю, что если мы вспомним историю развития человечества, мы согласимся, что вряд ли есть какой-то длительный промежуток времени, хотя бы в одном месте на Земле, где бы человечество могло говорить о каком-то процветании, о каком-то очень успешном периоде своего развития, поскольку большая часть времени человек практически испытывает боль и страдания, и постоянно пытается из них выйти. И вот мы с вами сейчас разберемся, каким же образом это можно сделать реально. И вторая власть называется земная власть. Это власть людей, обладевших упомянутым законом развития. Совершенно освобождаясь от пут времени, люди значительно ускоряют свое созревание и исправление, достигая конечной стадии развития. Если люди овладеют законом развития, то удостоятся земной власти. Это означает, что люди сами должны выяснить и исправить свои отрицательные свойства, обращая их в положительные. Тогда они полностью освободятся от ограничений времени, и с этого момента достижение высшей ступени развития зависит от их желания, то есть лишь от качества действия и внимательности. Так люди ускоряют приближение конечной стадии своего развития. Итак, две власти. Власть природы, которая действует на нас неотвратимо, объективно, не зависит от нашего желания, не зависит от нашего настроения, от нашего мнения, ни от чего. То есть она практически толкает человечество к определенному этапу своего развития, который оно проходит неосознанно, то есть не понимая законов развития. Каббалисты нам называют даже исторический период, в котором действует, доминирует вот эта власть небес, власть природы. Это практически от начала создания, практически появления человека, от того, как он помнит свою историю, и до наших дней. То есть вот непосредственно до перелома вот этого, который мы сейчас испытываем, переживаем, такой критический период развития всего человечества, когда впервые оно получает возможность выйти из-под вот этого катка истории, из-под этого неумолимого воздействия на нас, рихтующий, вот этой нас давящей и подминающей под себя исправляющей силы, и когда оно может этот закон развития взять как бы как объективную реальность, изучить его и понять, что же, собственно говоря, он требует от человека. Неужели он требует продолжения каких-то страданий, ужесточения каких-то там проблем, которые существуют в мире? То есть как раз вот в нынешнем этапе нашего развития мы переживаем вот этот критический период, когда, собственно говоря, перед нами впервые раскрывается возможность сделать свободный выбор. То есть человечество достигло такой точки развития, когда впервые в своей истории большое количество людей, и все большее количество людей осознают все глубже этот закон, имеют возможность его изучить, имеют возможность примерить его к себе, имеют возможность выяснить свои собственные свойства, и свойства этой силы управляющей, которая на нас воздействует, и свободно сделать выбор, что дальше делать, продолжать ли жить под этим воздействием вслепую, то есть испытывая это воздействие, но как бы не предпринимая каких-то таких осознанных и эффективных действий в правильном направлении, чтобы приспособиться к этой силе, изучить ее и уподобиться этой высшей силе, то есть привести себя в соответствие этой высшей силе, или как бы действительно получив в руки вот такой инструмент, как знания каббалистические и знания вообще всех законов природы, знания закона развития, перестать исправлять мир, о чем мы говорили в начале этой статьи, а осознанно начинать действовать по исправлению самого себя, самого человека. Вот. А чтобы нам это осознанно сделать, надо просто понять этот закон, хотя бы попытаться его изучить, примерить к себе. И, вот, собственно говоря, мы этим и занимаемся. То есть все те, кто сейчас нас слушает, люди, которые уже ознакомились с каббалистическими источниками, просто мы сейчас постараемся все поглубже выяснить, как, что же нам делать практически каждому из нас и всем вместе, для того, чтобы пойти вот как раз осознанно и свободно, сделав правильный выбор по пути реализации этого закона развития, осознанного. Дальше пишет Бальсулам. Если люди не удостоятся взять в свои руки исправление собственных плохих слов, свойств, а оставят эту работу власти небес или власти природы, в этом случае им тоже гарантировано окончательное избавление и исправление. Но на это есть полная гарантия власти природы, действующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, пока не обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. Завершение развития и в этом случае абсолютно гарантировано, но в свой срок. То есть оно становится зависимым от времени и полностью привязано к нему. В соответствии с законом ступенчатого развития, человек обязан пройти множество различных ступеней на пути к конечному исправлению. Процесс этот трудный и очень медленный, растягивающийся на очень долгое время. А поскольку обсуждаемый нами объект развития – это живые и чувствующие существа, то на ступенях этого развития они вынуждены получать ужасные страдания. Ведь действующая на каждой ступени подталкивающая сила, поднимающая человека с низкого уровня на более высокий, является ничем иным, как напором боли и страданий, которые накапливаются на низшем уровне до такой степени, что их невозможно вынести. Страдания вынуждают людей оставить ступень, на которой они находятся, и подняться на ступень более высокую. Завершение исправления, гарантированное людям согласно закону постепенного развития, наступает в свой срок, то есть связано узами времени. А если люди возьмут развитие собственных свойств в свои руки, то обеспеченное им исправление наступает по принципу ускорю, то есть совершенно не зависит от времени. Ну, это, конечно, очень важный раздел. Я думаю, что вопрос невольно возникает. А что же, собственно говоря, нам предусмотрено и предписано? То есть, если все предопределено, что если есть воздействующая на нас сила, и есть какие-то, так сказать, этапы ее, ступени ее развития, что, собственно, мы можем изменить? Вот это самый главный, наверное, вопрос. И часто он задается и на уроках, и в любой аудитории, которая читает наши материалы, читает наши книги и спрашивает у каббалистов об этом. Мы знаем о том, как очень по-разному, но по сути есть, конечно, ответ на этот вопрос. Вот, поэтому просьба тоже, если вам что-то непонятно, то задавайте нам письменно. Вот, а я только хотел подчеркнуть еще один момент, что вот закон развития, он воздействует на нас. Мы говорим о том, что вызывается страдание, да, поскольку наши свойства не соответствуют той силе, которая воздействует. То есть она от нас как бы чего-то добивается. И вот сейчас мы испытываем такой переломный момент. В чем он, собственно говоря, заключается? Он, в чем он выражается? Выражается он прежде всего в том, что мы говорим о развитии мирового, многогранного, глобального, всеобъемлющего кризиса. То есть внешне он проявляется, этот закон, в том, что человечество прошло определенные стадии развития, когда этот закон развития подталкивал его ко все большему какому-то развитию в этом мире. Мы даже говорим о том, что практически он совпадает с процессами смены всех тех формаций, с общественного строя, с этапами интеграции человека, когда человек в своем развитии расширял свое понимание о мире. Раньше, допустим, в первобытном общинном строе весь мир для человека, даже внешний, о котором мы говорим, о нашем мире, он представлял собой только ту пещеру, в которой он живет, и какие-то небольшие окрестности. Вот, он имел какие-то возможности примитивные для того, чтобы охотиться, там, собирать какие-то растения. Вот, и практически весь мир был это пещера, и вот вокруг, где он мог пройти, там где-то по какой-то небольшой территории, практически для него это был весь мир. Может быть, он видел, конечно, там и звезды, и какие-то там явления природные, но для него они были непонятны. Постепенно, по мере развития, по мере вот воздействия этого закона развития на человека, границы восприятия даже нашего мира расширялись. И вы знаете о том, что люди вышли уже на другие уровни совсем развития, перешли к рабовладельскому, к феодальному, к капиталистическому строю. По сути, это расширение познания мира, даже нашего мира, человеком. И мы пришли сейчас к такому уровню, когда практически вся наша земля, мы говорим о том, что она становится как маленькая деревня. То есть мы все очень связаны тесно между собой коммуникациями, транспортом, информацией самой разной, продуктами, которые перевозятся свободно. Рабочая сила, там, люди сами переезжают из одной страны в другую, из одной местности в другую. В каждой стране живут люди совершенно разных национальностей. То есть нас пронизывает, вы знаете, там радио, телевидение, интернет, то есть все, что только возможно. Практически сейчас весь мир, то есть человечество дошло до такого развития уровня естественным образом, когда уже вширь больше развиваться некуда. То есть практически весь мир стал человеку доступен, понятен, значит, можно его потрогать, пощупать, поездить по нему, посмотреть на него. Вот. Но как раз и связано это и с тем, что, собственно говоря, дальше? То есть где сейчас идут все основные дискуссии, все основные попытки решения каких-то проблем? Понятно, что ограничены природные ресурсы, понятно, что человечество зашло в своем производстве и в потреблении до такого уровня, что мы пришли к кризису и в экологии, и к кризису в общественных отношениях. Вот. То есть очередной раз, если раньше нам еще все было понятно, как расширяться, как между собой как-то построить другие рамки и как-то использовать друг друга и природу в своих целях и попытаться еще сделать какой-то этап развития, то сейчас совершенно естественным путем мы пришли к тому, что практически возможностей для развития больше нету в нашем мире. Вот. И человек просто оказывается перед проблемой. То ли искать какие-то несуществующие решения, которые практически сейчас упираются в тупик, все эти поиски, и поиски национальных идей, и поиски различных моделей социально-экономических новых, которые предлагают там ученые, политики, журналисты, обсуждаются очень широко. И поиски экономических моделей взаимодействия между собой. И как-то попытки ограничить воздействие там других культур друг на друга. Или наоборот, расширить свое влияние своей культуры на другие там страны, другие народы. То есть наталкиваются на проблемы огромные. И это и межконфессиональные проблемы, которые существуют в различных религиях. Это идеологические проблемы, которые существуют также в разных странах, в разных каких-то союзах, объединениях, блоках там и так далее. Вот, то есть практически во всех абсолютно направлениях человечество приходит к определенному такому тупику. То есть практически выполнен та программа развития, которая необходима была, чтобы действительно задуматься, а что же дальше? То есть куда же нам дальше двигаться и что нам дальше, в какую сторону развиваться? Вот, каббалисты нам говорят о том, что мы пришли к такому этапу, когда наш эгоизм, который был еще недавно все-таки созидательной силой, хоть и злой, но все-таки созидательный, то есть все-таки он нас куда-то двигал и как-то развивал, то вот он сейчас пришел к своему тупику, к своему как бы такому абсурдному состоянию, когда больше ему уже нечего, так сказать, использовать, поскольку все люди очень тесно влияют друг на друга, осознают вот эту взаимную связь, взаимное влияние. И, собственно говоря, вот в этом и является проблема, которая требует очень большого сознания, конечно, обществом и человеком, что, собственно, вот это главная точка, которая, если мы ее осознаем, если мы поймем, что происходит с человеком, то перед нами откроется совершенно новый этап развития, когда мы свои эгоистические свойства могли бы обуздать, могли бы подвергнуть их осознанно исправлению, вот, и искать дальнейшее развитие на основе тех законов, которые нам предлагают каббалисты. Вот об этом практически мы сейчас с вами прочитали в этой статье. У нас есть вопросы, да, по теме? Давайте сейчас ответим на вопросы. Если не будет много вопросов, то пойдем дальше. Спрашивает Михаил, Сент-Луис, Соединенные Штаты Америки. Почему человеку нужно ускорение? Ведь исправление гарантировано. Ну, очень часто нам задают такой вопрос. Здесь как бы нас каббалисты немножко путают осознанно. И Михаил Лайтман на этот вопрос также отвечал, насколько я помню. Вот постараюсь какие-то аргументы привести из тех, которые говорились им. То есть, да, с одной стороны, закон развития действует на нас объективно и неумолимо. И казалось бы, если даже мы ничего не будем делать, а просто будем как-то вот пытаться выкручиваться и как-то по-прежнему искать какие-то такие промежуточные решения, то ну и дальше будем развиваться, и ничего нам, собственно говоря, не нужно. Так или иначе нас приведут к какой-то конечной стадии развития. Но здесь есть определенная тонкость. Фактически воздействие на нас этой силы развития, вот этого закона развития, да, оно приводит человека к такому уровню обострения проблем, когда практически его выдержать уже невозможно. То есть для того, чтобы пережить этот, можно сказать, фазовый переход, можно сказать, какую-то там точку невозврата, сейчас красиво называют, можно сказать еще несколько каких-то красивых терминов, которые сейчас используют в науке в том числе, действительно нужен такой переход в направлении использования своих желаний. И Бааль Сулам об этом тоже пишет, и Михаил Лайтман об этом часто говорит, что человечество физически, практически, будем говорить, находясь в нашем мире, не может выдержать просто воздействие на себя этой силы, и если не предпринимать меры по изменению природы самого человека, то воздействие будет такое мощное, такое разрушительное, такое сильное, что физически просто мы этого не выдержим. На внутреннем уровне, если говорить о всем творении, то, естественно, предусмотрено его исправление в любом случае. Но учитывая, что каждый человек пока еще в отдельности переживает собственные страдания, собственные ощущения дискомфортные, причем это не только какие-то физические воздействия, да, допустим, там болезни, голод, войны, террор, там какую-то опасность физическую для себя, а это и огромное внутреннее давление на человека. То есть он ощущает все больше дискомфорт во взаимоотношениях с другими людьми, в понимании самого себя, в семье, с близкими, между какими-то там группами социальными, которые все больнее, так сказать, каждый человек испытывает страдания. То есть человек становится менее счастливым, ненаполненным, и внутреннее такое давление он мощно испытывает, и внешнее. И вот это как раз закон развития, он требует от нас, таким образом, целенаправленно воздействуя на нас, задуматься, а в чем, собственно, причина? Неужели эта сила, нами управляемая, настолько суровая, настолько она как-то враждебно нам, чтобы подвергать нас все большему страданию. И каббалисты нам на это отвечают, что действительно по мере наращивания вот этого воздействия негативного перед нами параллельно открывается возможность избежать этого негативного развития и наоборот превратить его в позитивное и негативное воздействие на себя, превратить в позитивное воздействие. То есть от человека, просто от каждого буквально человека требуется осознание причин вот этого дискомфорта, который он испытывает и во внешнем мире, и во внутреннем, и поиск вопроса, то есть он, человек, должен задать себе вопрос, в чем причина. И если действительно это серьезный вопрос у него возникает, то он, естественно, ищет ответы на эти вопросы, так как и мы с вами, вот когда знакомимся с работами каббалистов. То есть от нас, просто от каждого требуется осознанное изменение подхода к собственному развитию. От какой-то пассивного такого, когда мы осознанно абсолютно на себя не влияли, а шли только под воздействием своих эгоистических желаний, только наблюдали сами за собой смену этих желаний, да, там, допустим, самые простые желания нашего тела, допустим, желание денег, желание власти, желание знаний, там, еще чего-то. А сейчас, собственно говоря, требуется очень серьезная переоценка от каждого человека, попытка понять и желание понять закон развития. То есть практически сама эта сила требует раскрыть себя. И человек никогда не ставится в безвыходное положение, об этом тоже в начале этой статьи говорится, что по мере того, как эта сила воздействует, она и предлагает решение. То есть, с одной стороны, как бы эта сила создает на нас негативное воздействие, а с другой стороны, предлагает положительное решение. Вопрос только один. Человек должен сам осознанно принять это решение. Поэтому каббалисты нам говорят, что не удастся никому отсидеться, как-то спрятаться, куда-то убежать, пережить, где-то переждать и так далее. То есть это неэффективно, это неверно. То есть если кто-то это пытается делать, то его попытки в любом случае обречены на неудачу. Вот. И сделается только с одной целью, чтобы он в очередной раз, разочаровавшись в собственном каком-то решении, в собственном каком-то подходе к решению проблем, которые перед ним стоят, как-то можно сказать, что более внутренне сконцентрировался, можно сказать, что как-то поискал решение глубже. И как только вот человек приходит к этой точке, когда он страдания все-таки его вынуждают задуматься очень серьезно, естественно, что он получает какие-то ответы. Вот, поэтому не удастся нам, исправление нам гарантировано, но имеется в виду не Михаилу из Сент-Луиса или, допустим, Александру, который вам сейчас что-то рассказывает, а нашему всему творению по его программе развития это исправление гарантируется. При том, что кто-то идет с опережением и достаточно комфортно, как мы с вами, а кто-то продолжает путем страданий идти и неосознанно до сих пор. И естественно, что на него воздействие этой силы будет увеличиваться. Ну и на нас тоже будет увеличиваться, поскольку мы все в одном творении находимся. Поэтому наша задача, конечно, как-то помочь всему миру, всем людям осознать, что вот есть такой закон, есть такая методика, есть такие возможности у каждого взять развитие в свои руки, о чем пишет Бальсулам. Вот, и с опережением осознанно по научной методике пройти те состояния, которые нам с вами заданы, которые каждый из нас должен пройти, внутренние. Вот, и если мы эти состояния будем проходить осознанно, то, соответственно, и внешняя картинка будет более благоприятной для нас. То есть внешнее воздействие на нас вот этого закона, этой силы будет смягчаться, кризис будет происходить по более мягкому сценарию, каждый из нас будет меньше испытывать дискомфорта, проблем, вот, и как-то самому как бы подталкивать эту телегу, которая пока что толкается в основном усилиями вот этой самой управляющей нашей силы. Так, есть еще, да, вопрос? Или вот здесь еще есть вопрос? Да. Это тоже, Михаил, можно ли назвать человека трансформатором плохого в хорошее? А, Лилия Новороссийск. С этим тоже надо разобраться. Я думаю, что можно назвать человека трансформатором или каким-то, так сказать, субъектом, который меняет плохое на хорошее. Просто надо почетче разобраться, что такое добро и что такое зло. Как раз это следующий раздел нашей статьи. Вот. Естественно, что такая возможность у человека есть. Вот. Но давайте, может быть, не будем загадывать. Если мы дойдем до следующей части, обязательно прочитаем и ответим на этот вопрос вместе уже с Бальсуламом. Как можно взять в свои руки закон развития? Как можно воздействовать на закон? Никита из Москвы спрашивает. Я думаю, что очень правильный вопрос. Собственно говоря, для этого мы с вами и грызем науку нашу. Можно ли воздействовать на закон? На закон, конечно, воздействовать нельзя. То есть закон — это вещь такая объективная, от нас с вами независящая. Но меняться и приводить себя в соответствие той силе, которая на нас управляет, конечно, можно. То есть практически мы просто должны понимать, так же, как, допустим, закон всемирного тяготения. Можно на него воздействовать? На закон, на сам воздействовать нельзя. То есть это абсолютно объективная вещь. Сколько бы мы ни пробовали, каждый может убедиться, если он прыгнет там с какой-то ступеньки вниз, то он вверх никак не сможет улететь, только вниз. И, соответственно, ну, это все описано и математически, и формулами, и таблицами, и графиками, чем хотите. Можно, конечно, приспособить себя. То есть, если вам трудно подниматься, преодолевать закон всемирного тяготения, то, естественно, вы можете подняться на лифте, на воздушном шаре там куда-то и так далее. На фуникулёре, на какую-то гору. Вот, то есть, вы просто, зная этот закон, находите легкое решение, как его использовать. Либо как преодолевать его негативные последствия, либо как смягчать его, смягчать негативные последствия, либо, допустим, преодолевать какие-то там проблемы с ним связанные. Вот. Точно так же и с законом развития. Если мы его знаем, если мы его ощущаем, если мы его чувствуем внутри и понимаем, как он на нас воздействует, то, естественно, мы не меняем закон, а меняем себя, о чем и говорится в этой статье, и приводим себя в соответствие с этим законом. В чем это выражается? Нам советуют каббалисты так: прежде чем что-то исправлять, просто попытаться разобраться, собственно, с этим законом. То есть первый этап нам очень четко сформулирован и достаточный нам для того, чтобы его реализовать. Нам нужно просто понять суть этого закона и помочь всем остальным людям тоже его понять. Даже само понимание и само понимание того, что этот закон воздействует на нас, оно уже смягчает нам программу воздействия, так сказать, этой силы. Вот. Если говорить о реализации этого закона, то человек должен осознать свою эгоистическую природу. Я думаю, что каждый из нас ее достаточно уже, так сказать, чувствует, знакомится со своими эгоистическими свойствами, причем именно со своими, не с чужими. Чужие нам очень легко подчеркнуть у каждого где-то на стороне, а в себе это надо в силу эгоистическую собственную природу еще вычленить, почувствовать, как-то выяснить глубоко ее. И как раз нам наука Каббала позволяет это сделать, поскольку мы, знакомясь с каббалистическими источниками, ощущаем на себе воздействие как раз вот этого закона развития, или, как каббалисты говорят, высшего света, то есть той силы, которая на нас воздействует. И вот на фоне ощущения вот этой самой силы мы ощущаем, собственно говоря, не эту силу непосредственно, сначала, а ощущаем как бы наше несоответствие этой силе. И вот это несоответствие, это и есть наша эгоистическая природа. Чем больше мы продвигаемся в нашем развитии, чем больше мы занимаемся, осваиваем нашу методику, тем глубже мы понимаем, насколько эта сила мощная, разнообразная, изощренная, такая, значит, которая постоянно как бы нас отталкивает, не дает нам развиваться, пытается нас как-то отвести от методики, от правильного какого-то следующего шага. И мы в той мере, в которой мы ее осознаем, соответственно, находим и средства для того, чтобы дальше развиваться. То есть практически нам показывает вот эта самая сила, этот закон, неотвратимо на нас действующий, все больше нашу природу, и в то же время дает нам все больше сил справиться с этой природой, подняться над этой эгоистической природой. Учитывая, что мы, понимая общий закон развития, понимаем и свою связь с другими людьми, то наша практическая работа, кроме учебы, это анализ наших отношений собственных с другими людьми и понимание, что нам необходимо наладить совсем другую связь со всем миром, с другими людьми. Ну и прежде всего с теми, кто уже продвигается как-то по ступеням развития, таким нашим, по нашему внутреннему росту. Вот. То есть для этого у нас есть все необходимые средства. То есть у нас есть для этого наше окружение, все те, кто занимается наукой Каббала. У нас для этого есть наш руководитель, учитель Михаил Лайтман. И у нас есть для этого каббалистические источники. То есть мы с вами с помощью каббалиста можем, и с помощью тех книг, которые существуют, можем все глубже изучать те законы развития, и структуру мироздания, и строение души, и методику исправления. Вот. То есть практически имеем возможность реально делать шаги для собственного внутреннего развития. Вот в этом, собственно, и заключается наша работа, уже осознанная, серьезная, такая целенаправленная, по тому, как нам изменить себя, привести себя в соответствие с этой силой высшей, управляющей, воздействующей на нас. Вот. Ну и плюс у нас ко всему, что мы сказали, есть еще возможность активно, чувствуя то, что происходит с нами, активно воздействовать на весь мир. То есть нам уже говорят каббалисты о том, что недостаточно просто в кругу единомышленников нам продвигаться духовно, изучать науку Каббала, проводить конгрессы, проводить какие-то мероприятия, а практически нам необходимо включить в этот процесс весь мир. Поэтому мы говорим о том, что мы знакомим с нашими знаниями в самой разной форме весь мир. То есть мы распространяем наши фильмы, наши клипы, наши сайты в интернете, газеты, книги. То есть любые источники, которые позволяют человеку познакомиться с этим законом, хотя бы соприкоснуться для начала, примерить его к себе, ощутить какую-то новую информацию, новое воздействие на себя, когда человек испытывает, когда соприкасается с нашим каббалистическим источником. Вот. Так вот это к той формуле окружения, учитель, каббалистический источник, еще один фактор очень важный, это наша активная работа во всем мире по тому, чтобы ознакомить человечество с сознаниями законов природы. То есть раз человечество уже пришло к такому этапу, когда оно должно их знать, соответственно, нужно ему помочь познакомиться вот с этими законами через то, что, чтобы каждый получил какой-то контакт, какую-то информацию о каббалистических источниках. Или даже, как мы сейчас говорим, не обязательно слово «каббалистические источники», а мы говорим более простыми словами. Информацию о законах развития, информацию о причинах кризиса, о методах решения кризисных проблем, о том, что такое глобализация, о том, как человек ощущает сейчас негативное воздействие от этой глобализации и то, как нужно изменить взаимоотношения между людьми, чтобы вот эта связь тесная, которую мы поневоле, мы все вместе попадаем вот в этом мире, в условиях глобализации, она наоборот нам дала возможность подняться над эгоизмом, подняться над, ощутить вот это вот негативное воздействие собственного эгоизма, этой силы на эгоизм управляющий, и самим делать практические шаги, помогать другим, для того, чтобы вот этот как бы щелчок такой произошел в направлении в общем развития человечества с негативного на позитивное. Поэтому взять в свои руки закон развития, о чем спрашивает Никита, это овладевать методикой и помогать другим людям также знакомиться с ней и как-то включаться вот в эту работу. Практически это главная наша возможность, чтобы мы взяли свою судьбу в свои руки, сделали осознанный выбор, свободный выбор такой, и изменили практически не только свою жизнь, свою жизнь мы, конечно, очень сильно меняем, но и развитие человечества. Вот на этот критический момент мы должны очень повлиять на то, чтобы человечество, это изменение прошло в более мягкой, комфортной такой форме и осознанной. Так, еще есть вопросы? Так, спрашивает нас из США, кто-то спрашивает, не написал свое имя. Сатана – это сила во мне, то есть эта сила действует на меня, рисуя мне зло в мире? Ну, можно сказать и так. То есть практически человек ощущает в себе силы, по большому счету две силы, два направления, два вектора этих сил. Это собственная природа его эгоистическая. Эту силу мы ощущаем, кто-то ее называет сатаной, кто-то дьяволом, кто-то эгоизмом, кто-то злом, кто-то по-другому, неважно. То есть кто-то, кстати, большинство людей просто еще не осознает связь собственных каких-то свойств и не называет каким-то конкретным таким четким термином. Кто-то называет, можно миллион разных терминов привести. Каждый к себе может назвать какое-то свое свойство очень интересно, художественно, литературно, красиво, как угодно. Или наоборот, очень так ярко, негативно. Вот, по большому счету, каббалисты нам говорят, что есть только два основных, ну как бы, силы, две основные силы. Это сила желания получить наши эгоистические свойства, которые нам достаются в определенной комбинации каждому. То есть нам, каждому человеку задана определенная комбинация свойств эгоистических, через которые он познает мир, и которые в нем постоянно развиваются. То есть вот есть такое понятие, что когда одно творение разбилось на большое количество маленьких таких осколочков, каждому человеку достался такой осколочек, такое сочетание эгоистических свойств. То есть практически это сочетание, этот осколочек, это и есть программа его развития. То есть заложены все те состояния, которые человек должен пройти, осознавая свою эгоистическую природу, развивая себя вместе со своим эгоизмом. Вот, до того уровня, пока в нем не раскроется еще одно желание, противоположное по направлению желание, которое называется желание отдавать, свойство отдачи, свойство Творца, которое также заложено в каждом человеке, но находится в таком спящем состоянии, в скрытой форме до определенного момента. Вот, каббалисты называют это свойство точкой в сердце, значит, или это, можно сказать, что вкраплением свойств Творца в эгоистическую природу человека, можно так сказать. Вот, так вот, до определенного момента человек вообще не осознает свою природу, если уж так говорить. Он может, конечно, рассказывать какие-то байки, сказки, мифы или какие-то истории там о дьяволах, о каких-то ведьмах, чертях там рассказывать, сатане и так далее, то, что на него воздействует. Ему кажется, что это что-то снаружи на него воздействует негативное. Вот. А если мы будем знать хорошо структуру творения, структуру своей души и те силы, которые на нас воздействуют, то практически нам говорится о том, что на нас воздействует только простой высший свет и раскрывает нам неумолимо одно за другим наши эгоистические свойства. То есть практически вот работает такой счетчик или какой-то прибор, который меняет нам все время состояние, развивает одно за другим решимот, то есть те заданные состояния, которые должен пройти человек, и под каждое новое состояние ему дается определенное ощущение внешнего мира. Причем это ощущение внешнего мира дается ему оптимально именно такое, которое необходимо для развития этого состояния, в котором он находится до критического какого-то момента, и смены этого состояния следующим состоянием, тоже эгоистическим. Вот. И так вот эти эгоистические состояния одно за другим меняются, то, что мы можем называть сатаной, иногда, может, мы себя оправдываем, думаем, что это очень хорошее свойство, каждый по-своему может относиться к этому. Вот. До определенного момента, когда в нас точка в сердце, то есть свойство Творца начинает также интенсивно развиваться, этот процесс у нас запускается тоже по определенной программе сверху, он от нас не зависит. Вот. Но как только он начинается этот процесс параллельный развития точки в сердце, тогда у человека уже появляется возможность сопоставить свои ощущения. То есть на фоне вот этой точки в сердце все глубже раскрывается его эгоистическая природа. То есть как бы человек рассматривает себя с двух сторон. Со стороны эгоизма и со стороны свойств отдачи. И вот каждый раз у него есть возможность свободного выбора, какой же сделать следующий шаг, о чем мы сейчас и говорим с вами, поскольку мы-то уже говорим о том, что мы знаем, что такое точка в сердце и методика развития наша. То есть каждый момент времени мы делаем осознанный выбор. То ли нам исходить из свойств отдачи и приближаться по своим свойствам к этому закону развития, к свойствам Творца, то ли, если мы не ощущаем или как-то упускаем этот момент, продолжается наше неосознанное такое эгоистическое развитие, потом опять мы анализируем свое состояние с этой точки в сердце, и вот так человек постоянно меняет как бы точку опоры, то есть угол такой, точку зрения, свою точку, с которой он оценивает себя, если он вообще осознанно анализирует свое собственное развитие. Бывают моменты, конечно, когда и вообще даже мы с вами упускаем это и как бы так находимся в произвольном каком-то таком полете. Вот, поэтому есть такое свойство, чтобы его раскрыть, тоже мы уже об этом говорили, нам нужна методика, то есть нам нужны контакт с каббалистическим источником учеба, нам нужен учитель и нам нужно окружение. Без этих вот трех составляющих возможности развивать в себе вот эту альтернативную свою собственную природу, она ограничена очень, то есть мы опять скатываемся на путь страданий, поэтому мы с вами стараемся быть все больше на связи, все больше в каком-то одном намерении, чувствовать друг друга, регулярно учиться, встречаться, общаться, у нас есть для этого разные формы. Вот. И в продвижении в своем все глубже знакомиться с природой, собственно, эгоистической, которую вот наш слушатель из США назвал сатаной. Мы не возражаем, можно так тоже назвать. Еще есть вопросы? Так, Магомед, Пермь, Урал. У нас сейчас, кстати, очень активно на Урале наши ребята создают центры по обучению. Вот в Екатеринбурге, в Оренбурге, в разных городах, в Перми. Очень приятно, что появляются новые слушатели. Можно ли выйти в духовный мир без группы? В духовном все едино. Зачем нужен физический контакт? Я думаю, что можно так ответить на этот вопрос, что в той мере, в которой человек осознанно и свободно подставляет себя под исправляющее воздействие вот этого закона развития или этого высшего света, в той мере он больше нуждается вот в тех составляющих, о которых мы сейчас с вами говорили. Это группа или окружение единомышленников, это учитель, воздействие этого учителя на себя и это каббалистические источники. То есть, может быть, для кого-то и достаточно просто ознакомиться, знаете, там, в газете почитать, или какой-то клип посмотреть, или какую-то книжку полистать, там, и согласиться с тем, что да, вот есть какой-то закон, вот есть какие-то там каббалисты, или какие-то ученые, которые это знают, а я буду, мне этого достаточно, то есть я буду как-то их приветствовать, поддерживать, слушать иногда, там, советы их, и жить своей жизнью, как бы не меняя ничего особенно. Такое тоже допустимо. То есть это зависит только от того уровня желания, которое у вас есть. Если у вас есть желание вот как раз осознанно и свободно развиваться, то, конечно, у вас есть потребность в общении, в окружении, в регулярной встрече с учителем, хотя бы виртуально, и с каббалистическим источником. Вот. Что такое группа? Группа, тоже нам каббалисты рассказывают очень подробно, интересно об этом. Это не обязательно. Ну, а люди представляют, конечно, по-разному. И каждый из нас может кучу историй рассказать, как он себе представлял раньше группу, как сегодня представляет. Только не знаем мы, как мы будем представлять дальше, допустим, через какое-то время. Вот. Но на сегодня, мне кажется, было бы правильно сделать такой вывод для себя, что группа – это вот во всем мире те люди, которые осознанно развиваются по законам развития, да, это и есть группа. То есть, если у нас есть желание к развитию, соответственно, мы себя, вольно или невольно, осознанно делать, подставляем под воздействие группы, под воздействие вот этих людей, которые тоже идут вместе с вами вот по этому пути развития. Вот, то есть, если вы географически находитесь в городе, где еще не очень много ваших единомышленников, то для вас в первую очередь, конечно, это виртуальная группа, это виртуальное общение. То есть у нас есть с вами учеба виртуальная, каждый день у нас идут уроки, и каждую неделю виртуальные уроки, и у нас в интернете очень много материалов, которые можно просто смотреть и слушать каждому. Вот. У нас есть много форм общения, у нас есть и наши сайты, наши форум очень мощный, kabmir.com. Вы можете зайти там в форум, еще в скобочках надо написать такую ссылочку, найти себе сообщников, таких единомышленников по общей цели. Вот. У нас есть конгрессы, есть встречи, региональные встречи, которые мы проводим в разных регионах мира. И такие крупные конгрессы, в частности, на русском языке очень много проводятся встречи, на английском, на испанском, на совершенно разных, сейчас в Европе там очень куча разных языков. Поэтому, то есть те усилия, которые вы будете делать, чтобы больше общаться с единомышленниками, причем не просто так поговорить о чем-то, а понимая, что и для вас это очень важно, находиться в окружении, находиться в связи, находиться в контакте с такими людьми, это только зависит сейчас от вас. То есть условия есть практически для каждого человека в мире. Наша информация распространяется на десятках языков. ну, по крайней мере, вот на 6 языках, на которых сейчас идет урок, у нас есть все абсолютно, и книги, и уроки, и трансляции, и конгрессы, то есть абсолютно все. Ну и есть очень много и на других языках такой информации. Я думаю, что просто где-то 50 языков минимум, по которым сейчас идет ну, много такой информации нашей. Поэтому мы вас приглашаем. Зачем нужен физический контакт? Физический контакт, вот как раз об этом только сегодня на уроке, вы можете послушать записи, Михаил Лайтман говорил из Соединенных Штатов, что даже если мы с вами находимся в виртуальной связи, постоянной, все-таки очень важен физический контакт, когда мы ощущаем на себе реально, совершенно воздействие вот этой силы, которая в случае, если мы объединяемся, даже физически, то есть мы вместе поем песни, допустим, сидим на уроке, на трапезе на какой-то вместе находимся, на празднике там поем. Ну, то есть физически вместе делаем какие-то общие действия с намерением таким мощным к объединению, то мы воздействие на себя вот этой силы ощущаем намного сильнее, чем в другие дни. Поэтому мы советуем всем, кто может себе это позволить, я надеюсь, что все это могут себе позволить, любую возможность, кроме того, что мы общаемся виртуально с вами регулярно, любую возможность использовать для встреч. То есть в каком-то городе на Урале, в каком-то городе в Сибири, в каком-то городе в Соединенных Штатах, или в Австралии, или в Европе, неважно абсолютно где, там, куда вы можете дотянуться, очень важно встретиться. Но вот эту встречу провести именно с намерением почувствовать на себе воздействие вот этой высшей силы, если вы проводите такое действие мощное по объединению. Вот, а все остальное время учиться и распространять, стараться работать. Кстати, вот этот контакт очень эффективно действует на нас, когда мы участвуем в распространении наших знаний. И у каждого из нас есть возможность сейчас включиться в какую-то работу по распространению, в частности в интернете или на телевидении, и связаться с теми центрами, которые существуют поближе к вам. Наверняка есть там, ну, мы знаем просто об этом, что есть программы распространения наших знаний в разных регионах, на разных языках. И вот именно в работе происходит и физический контакт, и более такой деловой, мощный, такой конструктивный, эффективный контакт, даже виртуальный. Вот, поэтому приглашаем. Я уверен, что вы найдете такую возможность связаться с вашими единомышленниками, которые поближе к вам, или в крупных городах. Приезжайте в Москву, в Питер, или приезжайте к нам на конгресс сюда. Вот, и если у вас есть возможность приехать, допустим, сейчас в Европу. Вот. Но, кстати, у нас будут конгрессы. Во время конгресса в Америке, вот на следующей неделе, я говорил об этом, что там будет мощный конгресс. В 10 городах России и Украины проводятся, параллельно там и в других тоже странах, проводятся такие параллельные конгрессы, куда собираются наши ребята, кто учится вот заочно, самостоятельно. Вот постарайтесь найти такую точку и приезжайте, просто пообщайтесь. Вы почувствуете очень мощный импульс такой в вашем развитии. Так, ну, может, еще какой-то вопрос короткий, да? И будем заканчивать уже по времени. Вот спрашивает из Москвы кто-то нас. На следующей неделе будет конгресс. Как сильнее включиться, ехать на зеркальный конгресс или смотреть дома? Ну, практически я уже ответил. То есть, конечно, очень хорошо, если тем более вы находитесь в Москве, поучаствовать и физически. То есть, есть в Москве центр, там будет огромнейшее, мощное такое действие. Вы просто приедете, почувствуете, я надеюсь, что оно будет, и уверен, что будет открыто для всех. Вы просто почувствуете и в режиме связи с РАВом и с Конгрессом в Соединенных Штатах, и все точки, которые будут по всему миру там встречаться, собираться. И в Москве будет действие такое непрерывное, учеба, объединение, трапезы, там, и общение, и знакомство, и обсуждение каких-то проектов по распространению. Поэтому очень вам советуем приехать. Для вас эта возможность есть в Москве. И пообщаться с группой московской, с московским центром, с теми ребятами, кто вот сейчас сидит в зале, студенты нашей академии, которые посещают курсы. Вот, мы всем большой вам привет передаем. Вот, так что давайте будем на связи. Возможности, по крайней мере, я могу сказать одно, что отсюда, вот, из Нейбарух, из нашей академии, мы стараемся делать максимум, чтобы вы получали самую широкую информацию. Вот вы видите сейчас на экране, это наши же тоже ребята обеспечивают трансляцию в десятки, в сотни мест. У нас сейчас слушают тысячи людей на разных языках. И вот в каждой из этих точек, которые сейчас на уроке, наверняка будет и во время конгресса такое мощное действие. Одно из этих действий, я напоминаю, это наш будет виртуальный урок, который будет проводить Михаил Лайтман. На час раньше включайте компьютеры, вообще их не выключайте во время конгресса. Вот будет постоянно очень интересная, насыщенная программа. Вам всего всем желаем доброго, объединения, мощных таких усилий в распространении, удачи. Спасибо.